Глава вторая. Первая встреча. Самолет коснулся посадочной полосы Львовского аэропорта ровно в половине десятого утра. Максим Туманский, глядя в иллюминатор на серые бетонные полосы, серое небо и небольшое здание аэровокзала, подумал, что с погодой им явно не повезло. Где он слышал, что если Москву называют сердцем страны, Прибалтику ее желудком, то Львов ее мочевым пузырем? «Провинция!» — буркнул он себе под нос, поправляя галстук. Валентина Граева, сидевшая рядом, собирала документы в свою строгую черную сумочку. Илья Воронов уже встал и доставал вещи с верхней полки, как всегда собранный и готовый к действию. В небольшом зале прилета их встречал мужчина средних лет в форме подполковника милиции. Крепкое телосложение, усы и внимательные серые глаза выдавали в нем опытного служивого. Он сразу же подошел к группе. Спутать московских гостей с другими пассажирами было невозможно. «Подполковник Микитович», — представился он, протягивая руку сначала Туманскому. «Начальник городского отдела МВД. Добро пожаловать во Львов. Следователь Туманский», — ответил Максим, крепко пожимая руку. «Оперативник Воронов. Криминалист Граева». «Очень приятно», — Микитович галантно поклонился Валентине. «Машина ждет». «Сразу в гостиницу или сначала ознакомитесь с материалами дела?» «Сначала в гостиницу», — решил Максим. «Разместимся, а потом за работу». Черная «Волга» ждала у выхода. Водитель, молодой сержант, вскочил, увидев начальника, и открыл дверцы. Микитович усадил гостей на заднее сиденье, сам сел рядом с водителем. «Поедем через центр, покажу город заодно», — предложил подполковник, оборачиваясь к пассажирам. «Хотя вы, наверное, не первый раз во Львове?» «Первый», — ответил Максим, доставая сигареты. «Можно?» «Конечно, конечно». «Волга» плавно тронулась по широкой дороге, ведущей в центр города. За окнами мелькали невысокие здания, трамвайные пути, редкие прохожие. «Город древний, красивый», — начал экскурсию Микитович. «Вот сейчас въезжаем в исторический центр, площадь Рынок». Он показал рукой на каменные здания вокруг мощеной площади. «Тут есть приличный ресторан. Пит Левом, если захотите где-то поужинать. Кухня неплохая». Максим рассеянно кивнул, разглядывая архитектуру. Валентина с интересом смотрела в окно. Старые европейские постройки явно отличались от московских проспектов. «А вон там, на углу, неплохой бар», продолжал подполковник, указывая на деревянные двери с затемненными стеклами. «Мы его называем кентавр, но вечером лучше не ходить. Там много шпаны собирается. Знаете, молодежь, выпивают, могут и приставать». Илья Воронов иронично усмехнулся. «Спасибо за предупреждение, товарищ подполковник. Но мы вроде как не за развлечениями приехали». «Да нет, что вы!» — замахал руками Микитович. «Просто говорю, мало ли. Вон, смотрите, оперный театр. Красивое здание, правда?» «Правда, смотреть там особо нечего». «Не пойдете же вы на Наталку-Полтавку?» — засмеялся он собственной шутке. Максим медленно затянулся сигаретой и посмотрел в глаза местному начальнику через зеркало заднего вида. В его взгляде промелькнуло недовольство. Не любил он, когда его развлекали экскурсиями вместо дела. «Товарищ подполковник», — сказал он спокойно, но с едва заметной твердостью в голосе, — «мы ценим ваше гостеприимство. Но нас больше интересует гостиница, где произошел инцидент, и все обстоятельства смерти ветерана Бусько». Микитович слегка напрягся, его улыбка стала менее естественной. «Конечно, конечно. Просто подумал, раз уж едем через центр. Сейчас будет гостиница. Все материалы подготовлены, свидетели опрошены». Валентина Граева, не отрывая взгляда от окна, тихо заметила. «Интересная архитектура. Австро-венгерское наследие, видимо?» «Точно!» — обрадовался возможности сменить тему Микитович. «Город долго был под Австрией, потом Польшей. Отсюда и стиль зданий». Но Максим уже не слушал экскурсовода. Его внимание привлекло поведение местного начальника. Слишком уж старался тот показать гостеприимство и увести разговор от дела. Словно тянул время или не хотел, чтобы московские гости сразу взялись за расследование. Илья Воронов тоже заметил эту особенность. Его опытный глаз оперативника уловил в поведении подполковника что-то неестественное. Слишком много лишней информации, слишком много отвлекающих деталей. «А вот и гостиница «Буковина», — объявил, наконец, Микитович, когда «Волга» остановилась перед современным по местным меркам зданием. «Номера забронированы, ключи на стойке администратора. В час дня жду вас в своем кабинете для знакомства с материалами дела». «Хорошо», — кивнул Максим, выходя из машины. «До встречи». Когда «Волга» отъехала, трое московских сыщиков молча постояли на крыльце гостиницы. «Что-то мне не нравится наш радушный хозяин». Первым нарушил молчание Максим, затягивая сигаретой. «Слишком много говорит», — согласилась Валентина. «И не о том». «Нервничает», — добавил Илья. «Видно невооруженным глазом. Хочет показать, что все под контролем, но получается наоборот». Максим бросил окурок в урну и направился к входу в гостиницу. «Значит, есть что скрывать. Интересно становится».